Мало тебе, что бояре с дворянами на твое величество лаются. Если еще и попы на тебя обозлятся, как бы тебе, солнце, государь, в галоши не сесть? Что такое галоши, она, конечно, не знала. Это выражение было из Юркиного лексикона. Наверное, решила, что так для маестата прозвучит убедительней. Царь Дмитрий в самом деле призадумался. Но дискуссию о монастырских землях пришлось отложить. В дверь, звеня шпорами, вошел начальник караула капитан Маржерет и громко доложил на ломаном русском: «Мажесте! Гонец от госпожа Прансес!» То есть от принцессы. Так француз назвал государеву невесту. «Зови!» — нетерпеливо крикнул государь. И сам кинулся навстречу запыленному шляхтичу, который, переступив порог, преклонил колено и затраторил по-польски. Ластик разобрал только слова «Ясно вельможно, пани Марина», а больше ничего не понял. Только царь вдруг просиял, сдернул с пальца смарагдовый перстень, кинул гонцу. Тот поцеловал высочайший дар и, пятясь задом, удалился. Юрка радостно воскликнул. «Третьего дня, наконец, выехала из Вязьмы. Сейчас, наверное, уже в Можайске. Наконец-то!» Таким счастливым Ластик его уж давно не видел. Пан Мнишек, отец невесты, в Москву не торопился. Целых полгода тянул с выездом, клянчил золото, дорогие подарки. Когда же отправился в путь, полз еле-еле, по полмили в день, да еще с длительными остановками. То деньги кончились, то надо новых лошадей, то поломались кареты. Дмитрий слал ненастному воеводе все, что тот требовал. Сам помчался бы навстречу своей Марине, да нельзя. По дипломатическому церемониалу это означало бы признать себя вассалом польского короля. И так бояре шипели. Как ты православный, царь, на иноземке, да еще католички женятся. Ты мой брат нареченный, первый вельможа царства, не говоря уж про то, что бывший ангел, — объявил Юрка и подмигнул. Поедешь встречать государеву невесту. Посмотришь, какая она, моя Маринка. Увидишь. С ней у нас дело шустрей пойдет. Она девчонка классная и соображает, как Петросян. Государь, позвонив в колокольчик, вызвал боярина дворецкого и стал отдавать ему распоряжение о подготовке торжественной встречи. А соломка дернула Ластика за рукав. Глаза ее светились любопытством. Он думал, она спросит, кто такой Петросян. Это был такой чемпион мира по шахматам, давно еще, до Каспарова. Но княжна шепотом спросила про другое. — А я? Классная? Классная девчонка. Снова, как год назад, Ластик ехал в южном направлении, но до чего же изменился способ его передвижения? Ныне он не трясся в собачьем ящике, а покачивался на мягких подушках просторной царской кареты. Вокруг сверкал золотыми латами почетный эскорт из конных рейтаров с опущенными забралами на шлемах, с многоцветными штандартами в руках, а сзади на рысях поспевали 1500 дворян московских, разодетых в пух и прах. Грандиозная процессия прогрохотала через Москву-реку по специально выстроенному мосту неслыханной конструкции. Он держался не на опорах, а на одних канатах, самоличное изобретение его величества. И с необычной для церемониального посольства скоростью понеслось по широкому шляху. Зная, с каким нетерпением государь ждет свою невесту, князь Солянский велел гнать во весь опор. Мчали без остановки, и в тот же день, перед закатом, сошлись с поездом сандомирского воеводы Мнишка, еще более многолюдным, но куда менее роскошным. Сам-то пан Мнишек ехал на прекрасном аргамаке в сверкающей упряжи. Конь из государственных конюшен, сбруя тоже. Белоснежная карета его дочери тоже была чудо как хороша. Опять-таки дар с государева колымажного двора. Но свита выглядела довольно потрепанно, а сзади и вовсе валила оборванная шумная толпа нищей шляхты, отправившейся в Москву за весельем и богатством. Обе колонны остановились на лугу в 200 шагах одна от другой. Туда-сюда засновали гонцы, обуславливая детали церемониала. Ластик сидел в своей карете, как стукан, блюл перед поляками государеву честь. Дело было нелегкое. Посидите-ка ясным майским днем в шубе и меховой шапке. Без кондиционера, без вентилятора, Даже дверцу кареты не приоткроешь, неподобно.